Третье. Обжалование действий судьи. Суть. Решение, определение, действие или бездействие суда, которые нарушают права и интересы сторон, могут быть обжалованы. Применение. Если судья не придерживается своих обязанностей, его действия можно обжаловать. Обжалование действий судьи – это палка с двумя концами. С одной стороны, обжалование позволяет исправить ошибки или устранить нарушения, допущенные судьей. С другой – это акт противодействия судье, который влияет на его дальнейшее отношение к обжалователю. Жалобы на действия или бездействие судьи – это жалобы на затягивание рассмотрения дела, нарушение сроков, неэтичное поведение судьи, нарушение прав сторон, которые принимают участие в деле. Обжалование действий или бездействий судьи производится в порядке подчиненности председателю суда или в квалификационную комиссию судей. Когда необходимо зафиксировать факт обжалования действий судьи, желательно использовать письменную форму жалобы. В соответствии с законом, такая жалоба должна быть обязательно рассмотрена, и заявителю должен быть направлен письменный ответ. Пример. Судья не давала представителю ответчика ознакомиться с материалами дела, пытаясь таким образом не допустить обжалования решения. Приводились разные причины: болезнь секретаря, занятость, отсутствие помещения и другие. По окончании срока апелляционного обжалования представитель подал письменную жалобу председателю суда и назначил время, когда придет для ознакомления с решением суда. Материалы дела в это время были предоставлены. Однако апелляционная жалоба была подана с нарушениями срока. В ходатайстве о восстановлении сроков представитель ссылался на препятствия в получении материалов дела и приложил копию жалобы на действия судьи. Срок был восстановлен как пропущенный по уважительной причине. Информацию о нарушении закона со стороны судьи можно направить в печатные средства массовой информации. Однако, такой способ не всегда целесообразный, поскольку негативная публикация не столько решает проблему обжалования действий судьи, сколько затрагивает его честь и достоинство. Он этого не простит. Четвертое. Заявление ходатайств. Суть. Сторона имеет право заявлять ходатайство. Каждое ходатайство судья должен разрешить, о чем постановить определение. Определение должно быть мотивировано. Недостаточная мотивация может быть основанием для обжалования определения или решения суда. Анализ определений суда позволяет прогнозировать его решение. Применение. Вопросы, связанные с движением дела в суде первой инстанции, различные ходатайства и заявления лиц, которые принимают участие в деле, вопросы об отложении рассмотрения дела, о закрытии производства по делу, об оставлении заявления без рассмотрения решаются мотивированными определениями. Судьи часто игнорируют ходатайства или оставляют их без постановления определения. Систематический отказ в удовлетворении ходатайств или их игнорирование может быть основанием для вывода о необъективности суда, что в дальнейшем может стать основанием для отвода суда. Отклонение ходатайства не лишает сторону заявить его повторно. Повторное ходатайство разрешается судом по общим правилам. Важное значение имеет такое требование к определению, как мотивированность. Мотивы определения позволяют фиксировать позицию суда по тем или иным вопросам, которые послужили причиной заявления ходатайства и которое не отображается в решении суда. Анализируя позицию суда в отношении заявленных ходатайств, можно с высокой степенью достоверности прогнозировать его решение, а также корректировать тактические планы. Пятое. Использование письменной формы обращения к суду. Суть. Все обращения к суду необходимо подавать в письменной форме. Применение. Письменная форма общения с судом имеет следующие неоспоримые преимущества перед устными. Документы сохраняются в деле. Содержание написанного легче понять. Документы фиксируют не только информацию, но и время ее предоставления суду. Документ может быть прочитан другими людьми. Единственный недостаток письменной формы – ее стабильность. Написанное тяжело изменить. Из этого вытекает, что письменную форму необходимо придавать мыслям, которые не нужно будет изменять в последующем. Письменные пояснения целесообразно подавать по бесспорно установленным обстоятельствам, которые определяют правовую позицию в деле. Если есть предположение, что может возникнуть необходимость корректировать пояснения, то их целесообразно давать устно. В дальнейшем можно будет сослаться на то, что пояснения были неправильно поняты. Судья может предложить ответчику подать письменные пояснения. Однако это право, а не обязанность ответчика. Текст документов, адресованных суду, должен быть точный, лаконичный, аргументированный, изложенный в официальном стиле. Необходимо избегать сложных предложений, редко употребляемых и эмоционально окрашенных слов, лирических отступлений, ссылок на нарушение норм морали, патетики на защиту государственных или общественных интересов. Целесообразно использовать обороты, которые применяются в нормативно-правовых актах, и делать ссылки на законодательство.